усилить фронтальные щиты, зарядить орудия и торпедные аппараты, подготовить эскадрильи истребителей. И ответьте на вызов. Отдал ряд приказов я. И еще падаван Кункурама Нурла достань в проекторе. Мальчик выполнил мой приказ. У представителя часов должно сложиться впечатление, что мы двое очень значимые офицеры эскадры, облеченные очень большой властью, но в паре главный все равно я. Предполагаю, что Тед уже добрался до Доминиона. И кто знает, может, моя миссия будет заключаться только в открытии еще одного фронта. Поэтому и полная боевая готовность. Неизвестные корабли назовитесь, а также назовите причину нахождения в пределах территориальных владений Доминиона Чиссов, сказал офицер эскадры Чиссов на довольно приличном общегале. Я высший генерал джедай республики Мейс Винду, меня сопровождают корабли особой оперативной группы. Цель нашей экспедиции – поиск и ликвидация мятежника Максимуса Тета, второстепенная задача – поиск и мирный контакт с представителями других межзвездных цивилизаций, сказал я, изобразив стандартный джедайский поклон. Этим я преследовал несколько целей, первая из которых – показание того, что, несмотря на то, что за мной силы целого государства, я не буду особо на это обращать, и разговаривать на языке пушек, открыто носимая броня – даже на собственном корабле показывает, что мы воины, которые могут разговаривать на языке пушек. Рядом с вами находится представитель нашей расы. Кто он? Все еще продолжал допытываться офицер, чьего имени мы так не узнали. Это падаван ордена джедаев Кункурама Нурлада, я же являюсь магистром этого ордена. При имени Нурама, Чисс изменился в лице, хоть для военных излишняя эмоциональность является вредом, только тот, так сказать, удержал себя в рамках. Так звали сына одного из моих офицеров 10 лет пропавшего вместе со своим кораблем. Джедаи нашли спасательную капсулу, а в нем ребенка. Так как в нем они почувствовали силу, то решили привести его в храм, где его стали обучать на джедая. Начал я рассказывать историю Нурама, при этом отслеживая состояние часа. Если Гбат мог Трауна придушить на большом расстоянии, то и такое несложно. Точнее сложно, для того, у кого не слишком хорошие отношения с силовыми техниками. Простите, наша разведка получила данные об отправлении в Доминион, политического преступника. Не могли бы вы связаться с вашим правительством, дабы я мог провести переговоры, если те, конечно, сочтут их нужными. В противном случае у нас останется ограничено количество вариантов решения сложившейся ситуации. Синдик Вел-Азар Нурлада вновь за последние несколько недель связался с главами четырех правящих домов, и ситуация, в которой очутился Доминион, переставала ему нравиться. Сначала прибывает Севран Стан вместе с дипломатом от Кринес, затем за ним по следам идет ударный отряд их врагов. А учитывая эскадру, которая относительно другой галактики полетела в глухомань ради только одного человека, это сильно. Даже больше, они преследовали не Севранс, которая по любой логике выше мальчишки политика. Притом эта эскадра явно имеет ударные подразделения пехоты, которые должны ликвидировать герцога Тета в случае, если тот попытается спрятаться на планете. Да даже в увеличенном виде, крейсера врага внушают своими боевыми отметинами. Не было ни одного, на котором было меньше двух дюжин боевых отметин. Крайне подозрительно все это, особенно появившийся из ниоткуда чиз-джедай. Здравствуй, Падвантана. Приветствовал ее мастер Кеноби. Несмотря на трудные с ним отношения у учителя, в целом из-за нее, точнее небрежности в ее отношении, из-за чего она не погибла, Асока уважительно к нему относилась, и хотела даже использовать его слабость, чтобы стать его падаваном. Но это было на совсем крайний случай. Просто уговорить Кеноби взять себя в падаваны очень просто. Достаточно показать свой потенциал и упомянуть агрокорпус. Он тоже в свое время умолял мастера Джина взять его в падаваны, так что на фоне повторения ситуации тот мог сжалиться над Юнлингом. «Как отправилась от ран шпилька?» – спросил падаван Кеноби Скайуокер. Их пара часто за время войны работала с ней и ее мастером, как будто сила их сводит. И еще этот придурок придумал ей кличку. Но ничего, она тоже может ответить. «Я-то отправилась, а вот твое скудоумие не лечится, Скайуокер». Уже зарождающегося перепалку прервал Оби-Ван. «Сколько сил ты привела с собой, Асока?» Стоит сказать, что пока ее мастер гоняется за подлым герцогом Тетой с целью его обезглавить, ей решительно нечего делать. А еще страшнее стало, когда вдруг к ней начали поступать запросы на какие-то поставки и комплектующие. Она поняла, что это часть работы магистра Винду, и аккуратно, как будто эта бомба, положила свой личный датапад на кровать. Дело происходило в комнате храма, куда ее перевели после нескольких дней в Бхакти. Так как магистра в храме не было, а именно они были равны по званию Мейсу Винду, она решила пойти по пути наименьшего сопротивления. Вошла в центр связи и связалась со штабом первой секторальной. Штаб первой секторальной Великой Армии Республики, по какому вы вопросу звоните? Сказал синтетический голос дроида. Код Альфа 78-67, Омега Сигма 9099878 и выдала Асака как-то запомненную кодировку сигнала, которым помнила она пользовался Мейс Винду. Мейс, ты же вроде в... Мов Трахта так и застыл в удивлении. Девочка, ты кто? Я падаван магистра ордена джедаев и высшего генерала в армии Савинду и не понимаю, почему на мой личный датапад приходят запросы о выделении средств на снабжение строительства оборонительных станций и опорных пунктов вокруг Карусканта. Каких? Он что-то пробурчал на малознакомом языке, скорее всего это был хатский. Надеюсь, ты ничего не трогала? Нет, поэтому вам и звоню. Хорошо, аккуратно перешли этот запрос на мой личный терминал, высылаю тебе номер. Почему вообще мне его прислали? Ты числишься как зам Мейса Винду, хоть это полнейшая глупость, когда этот зам я. Но такова наша республиканская бюрократия. Хоть Мейс перевел перед отбытием большинство таких запросов на меня, видимо, несколько проскочили. Впредь отправляй их мне, и пожалуйста, больше не используй этот код. Ты только что привела силы двух секторальных армий в предбоевую готовность. Я подумала, что с вами по-другому не связаться, а ведь мой вопрос способны решить только вы. Тебе что, не выдали коды для связи с вышестоящим командованием? Устало сказал Трахта. Нет. Хорошо, я разберусь. Кроме решения ее проблемы, для нее это имели последствия, ей предложили усилить группировку мастера Кеноби, который охотился за секретным оружием сепаратистов, темным жнецом. Я привела с собой три аккламатора и отдельный взвод армии света. Какой именно? Попросил уточнение Скайвекер. 30 тяжелых пехотинцев. Ее слова повергли в шок двух мужчин. Они помнили, что творили лишь 4 тяжелых пехотинца на Джанезисе, точнее на арене. Им бы пару легионов таких монстров, да только те очень дороги. Хоть джедай и заказывает их в масштабных количествах, фактически они выкупили компанию по их производству и расширили ее в несколько раз. Хорошо, у нас достаточно сил для победы. Но чтоб прорваться на Туле, нам надо уничтожить генераторы планетарного щита на его спутнике Севви. Этим займутся падаваны Скайвекер и Тана. Когда вы это сделаете, основные корпуса клонов высадятся на Туле. Стоит сказать, что не только Тана прислали на помощь, там еще находилось 5 рыцарей со своими подразделениями. Слишком серьезную угрозу показал Дуку. План атаки высветился на интерактивной доске и началось обсуждение деталей. Но уже когда они собирались на операцию, Энакин отозвал ее на пару слов. «Мои приказы выполнять беспрекословно». «Понятно. Не хорохорься, ты не Мейс Винду». «Хорошо», — просто ответил парень. «Мне помощь Юнлинга не нужна. Останешься здесь. Но приказ мастера Кеноби. Я нарушил слишком много приказов, одним больше, одним меньше. Зато сохраню жизнь дуре, а заодно себе, когда ее мастер за то, что я этого не сделал, когда видел ситуацию целиком, прибьет». Асака чуть подумала, благо дурой не была и согласилась. «Вы же собираетесь что-то делать?» Вопил Тета, ему только что сообщили, что прибыла флотилия Мейса Винду, и его цель — его голова, точнее отделение головы герцога от тела. Тот был слегка против, только осознал прелести семейной жизни, а уже умирать пора. Тан уже хотела стукнуть герцога об что-нибудь, только глава дома Нел был гораздо более терпеливым. Он постоянно не указывал разменной монете, что та разменная монета. Он выполнял функции доброго и всепонимающего дедушки, который имеет влияние на Тан, чтоб та не прессовала герцога слишком сильно, а то, глядишь, сломается. Прибытие Винду нам на руку, мы можем обвинить его в смерти глав семей, вам всего лишь надо предоставить войска конфедерации. Особенно элитных дроидов-диверсантов. Да-да, конечно, берите. Начал поспешно соглашается Максимус. Чисс не продолжал говорить, пока не увидел, как в утвердительном знаке Севранс не закрыла глаза. Весьма хорошо, значит, стоит только одна проблема, доставка войск на Ксилу, но это сугубо мои проблемы. Нас приняли довольно хорошо, но позволили из всех нечистцев, находящихся в эскадре, опуститься на Ксилу только мне. У Нурама это право было согласно расовой принадлежности. Винду встречал вообще не такие заскоки. По галактике есть многие расы и народы от национальной избранности, которых в зависти удавится даже австрийский художник. Ничего, Винду справлялся. Кстати, я тоже правда еще на Земле. Ни одного и даже не двух нациков и поклонников философии превосходства арийской расы, которой на самом деле являются славяне, я отправил в больничку. Кости полечить, а может и мозги, но точно в морг никого не отправлял. Глупо это, так инвалид будет назиданием всем прочим, плюс будет рассказывать, за что его так. А труп тоже может быть назиданием, но не в такой степени. Мы на своем личном шаттле сели в космопорте Ксилы, притом не абы каком, а на военном. Видимо, решили не травмировать гражданское население, да и когда вокруг много гражданских, сложно ситуацию контролировать. После этого нас в составе военной колонны репульсной бронетехники повезли в правительственный центр, где и следовало провести переговоры. Эскадра тем временам пребывала в полной боеготовности, готовая уничтожить врагов, если, конечно, часы такими станут. Или, например, эскадра сепаратистов, которая тоже наличествовалась. Привезли нас в какой-то небоскреб, где было много охраны. Нас провели в широкий зал, с большими окнами. За круглым столом сидели четверо часов, у которых была одежда, напоминающая полувоенный френч, но на мешковатых костюмах наличествовали совсем не военные вставки, полоски разных цветов, а также различные гербы. Мы с Нурамом глубоко поклонились, правда, этот поклон больше не нес с собой смысла, который в него был вложен после Руусана. Глубокий поклон показывал, что джедай не носит нежелательных доспехов, а мы сдали только свои мечи и остальное вооружение. Орден джедаев и республика в моем лице приветствуют доминиончисцев. Доминион приветствует в нашем лице орден джедаев и республику, сказал чистс мужчина, и если бы он был человеком, я бы сказал, что ему лет так 60. Насколько я понял, это представитель первой правящей семьи Ксапла. Нам предложили сесть, чем мы с Нурамом и воспользовались. Какое дело привело вас в пространство Доминиона, особенно со столь представительным сопровождением? Спросили, явно выраженный военный, это скорее всего представитель семьи Нурада. Фактически главнокомандующий всех войск Доминиона. Нахождение и казнь мятежника, герцога Максимуса Теты, арест полного генерала сепаратистской армии дроидов Севранстан, нахождение Митра у Нурада и расспрос о причинах атаки его эскадры по кораблям сверхдальнего перелета. Часы выслушали нас спокойно и начали говорить по завершению моих слов. Мы сказали это герцогу Максимусу Тете и генералу Севранстан. Мы нейтральны и не хотим ни присоединиться ни к одной стороне, тем более мы не желаем битвы в нашем территориальном пространстве. Это против интересов Доминиона. Что же до Митра Унруада? Уточнил я о самой важной теме. Если они ничего не сказали и тете, то хорошо, да судя по виду, они его послали. Если б союз был бы заключен, то в определенный момент эскадра сепаратистов окружила мою и совместно с часами атаковала. Он понес наказание, и мы не видим причины. Где наши мечи? Вдруг вскрикнул Нурам. Его реакция оправдана. Я тоже почувствовал смерть нескольких разумных в здании, и чувствуется мне, что идет зачистка. Боюсь, наши переговоры прерваны, ваши люди гибнут на нижних этажах. Куда более спокойным голосом сказал я. Откуда вы это узнали? Спросил военный взволнованно, попутно объявляя тревогу. Сила, у вас должны были остаться записи о ней. Я вел себя полностью спокойно, ведь Винду уничтожил целую армию голыми руками. Хе-хе-хе. Тут в зал вошли несколько часов в броне, точнее это были не часы, потому что и жизни внутри оболочек не было. «За стол!» — крикнул я, мгновенно приблизившись к ним и атакуя кулаком в голову. Кулак пробил шлем насквозь, быстрым движением перехватил бластер и использовал его как тяжелую дубину. Два удара, и искря на пол упали несколько дроидов, а из-за стола начали выходить Нурам и остальные часы. Кстати, мальчик веселый попался, накрыл собой целью защитить как раз военного, что в общем-то с одной стороны умно, но и глупо. «Боюсь, я вынужден повторить вопрос Нурама», — сказал им. «И еще должен сказать, что у нас всех проблемы. Это элитные дроиды-диверсанты сепаратистов, насколько я знаю, у вас и мышь не проскочит без разрешения, особенно на Ксилу, особенно от чужаков. Вывод логичный, это переворот. Вы цели, а мы с Нурамом те, кто вас убил. часы вступают в конфедерацию. Мне этот расклад не очень нравится, так что, Падаван, даже ценой своей жизни защищай их». Взяв одну из винтовок, кинул ему, а затем и вторую главе Даманурвада. «Ваши мечи на складе, личных вещей. Это 30 этажей вниз». Обрадовал нас Чисс военный, остальные были на редкость спокойны. Что в целом правильно, у каждого из них над головой висит Дамоклов меч, который упадет на них в случае, если их правление неуспешно. А в условиях тотальной войны со всеми вокруг это и воспитывает таких политиков. Я иду впереди, Нуром замыкающий, глава дом Нурвада впереди него. Может, начал упомянутый глава дома Нурвада. Нет, если умрет он, то орден потеряет одного падавана из множества, если вы, мы потеряем доступ к военным ресурсам, даже при случае выживания всех остальных членов правительства, что в условиях начавшегося мятежа фатально скажется на нашей ситуации. Так что выполняйте мои приказы и четко отвечайте на все вопросы. Пошли. Примечание к части. Падаван Кун Курама Нурвада. HTTP. Rvoyers. Images. 3.39. Revision. Latest. Себе 20 150 218 085 445. Мейс Винду и дроиды. HTTP. Images. Comics. Часы. HTTP. Инг. Кэй. Камэнджи Кэмэй. Господин Греф. Рэсичиси и 3011 B5A0D842 B27B8F889 125 339. D4. Пло Кун командует войсками в гиперпространственной войне Старка. HTTP. Star Wars. Images. D2. Пло Кун на Атракине. HTTP. Gallery. User. DN117. Media. CGF0ADAVSU1XZ3MGTMS5QCGCRF. Талли Сибитен Ван Дункастерхази. HTTP. Rvoyers. Images. I. Eb. Telisibes. Revision. Latest. Себе 20 340 906 064 628. Жена Теты. HTTP. User. Вигинст Бернинейтер. Медиа. Чиз Фимейл Эл. Глава 13. Обер-адмирал Винтериус Славия. Обер-адмирал иногда завидовал мафам, так как они сидят у себя в штабе и разрабатывают стратегические планы, не всегда умные, но у них хотя бы рабочий день регламентирован. Он же мотается по всей галактике как банта, которую подстрелили из древнего пулевого охотничьего оружия и при этом всего лишь ранили. Десятки систем и множество боев, конечно, он направлял себя на самые горячие участки фронта, и самые важные, но их становится все больше и больше. Новые корабли прибывают с Квата, и их сразу же бросают в бой, еще до того, как высохнет краска. Винтериус находился на головном аккламаторе, точнее флагмане всего ордена, Тайтане его личной модификации. В нем практически не было десанта или чего-то подобного, разве что пару рот космодесантников можно считать за таковые, а вот артиллерийское вооружение было на самом высоком уровне. Десантные отсеки использовали для установки дополнительных генераторов. Честно говоря, Тайтан являлся линкором, 24 тяжелых счетверенных турболазеров, 48 легких лазерных пушек и 16 пусковых установок с противокорабельными торпедами, и мощным генератором щита в 150 единиц, что превосходило любые аналоги КНС. Конечно, у фрегата щедрость щит в 165 единиц, только вооружение относительно слабое. Как знал адмирал, его с Лирой модификация аккламатора пошла в серию, и даже название проекта не изменился упокоитель. Когда Лира его спрашивала, к чему это вообще все и что за значит это слово, тот рассказал ей древнюю страшилку про ситха, который умел поднимать мертвых и обращать их против войск своих врагов. Главное, мертвые сохраняли практически все свои навыки, и джедаи изобрели специальную технику, чтобы упокоить мертвеца и блокировать его последующие возрождения. Когда он то же самое рассказал Винду, то впервые на его лице проступил шок, потом он объяснил, что это был никакой не ситх, а настоящий джедай. Когда хатты обнаглели совсем, а это было 18 тысяч назад и практически смяли республики, нашелся джедай с уникальным даром – поднимать мертвых, армии мертвых. И это стало страхом империи хаттов. Тогда им было подконтрольно несколько орденов и культов одаренных, и один из них разработал такую технику. Только джедай выполнил свою функцию, дал республике передышку. Она нанесла сокрушительный удар по хаттам, заставив их отступить и отдать несколько секторов во владение республики. Только со временем это превратилось в легенду. В его теперешней эскадре есть 6 таких упокоителей. Хотя стоит уточнить, он командует силами 3 флотов, только он даже не представляет, что нужно, чтобы все их собрать в одном месте. Это ведь практически несколько тысяч кораблей. Цели уровня Фаероста практически нет, Ска и Китани и Модия не представляют угрозы, да и сил на их штурм не так уж много, так что самый разумный выход оставить их в покое и попытаться уничтожить основные силы врага, которые атакуют множество планет. Его направили сюда, как одного из самых талантливых флотоводцев республики. Разумеется, у него была команда из 10 умных заместителей, но они, как и он, не может быть везде, а просиживание его штанов в штабе может негативно сказаться с ситуацией, хотя и его наличие не очень уж сильно помогает. Но, если он будет на фронте и это предотвратит падение сектора, цена невелика. Эскадра, над которой он взял временное командование, состоит из 30 БДК-акклиматоров с десантом, идут только 3, корпус клонов, вся техника и запасы, предназначенные для длительной войны. Даже наземный щит был, причем довольно крупным, хотя, как посмотреть, 6 километров в диаметре и 9 вверх. В условиях, в которых придется сражаться рыцарю Бел-Синвал, наверное, это еще мало. Практически вся планета поддержала мятеж, армия, полиция, все спецотряды и флот. Кроме этого, на планете базируются около 700 тысяч дроидов. Далее, как упоминалось, 6 упокоителей и 40 корветов, в том числе и с ракетной модификацией. Кроме этого присутствовали 6 авианосцев, несмотря на то, что авианосцев у него было аж 27, точнее акклиматоров в этой модификации. Все эти силы были собраны не только для захвата рядовой планеты, но и для нейтрализации крупных сил противника, которые по сообщению разведки будут вести свое наступление через этот сектор. В дополнение и в качестве приятной головной боли ему было выделено 3 дредноута. Десантным орденом командовал сам рыцарь Бел-Синвал. Тот был достаточно разумным арканианцом, притом чистокровным, и не лез со своими советами к тому, кто командует всем флотом ордена. Хотя его мнение выслушивали, но в большинстве своем это были очевидные для профессионалов вещи, и они всегда их учитывают при битве. Хотя о профессионализме в республиканском флоте говорить не очень приходится. Теперешний флот и армия – это не армия света, Русуана. 1000 лет назад битвы гремели по всей галактике, ситхи наступали, выбивая республику из многих планет, джедаи шли на отчаянные поступки во имя спасения государства. Теперешний конфликт не тянет ни на один из прежних, странная какая-то война. Обер-адмирал, зафиксированы множественные гиперпереходы. Это эскадра врага, сказал клон-оператор. Как и ожидалось, подумал Славия. Он уже знал, что к сепаратистам поступили новые корабли, их называли легким разрушителем типа бунтарь. Несколько рыцарей уже встречались с этими кораблями, и на их взгляд они обладали превосходящими чем акклиматор характеристиками. Это был достойный ответ сепаратистов. Примерные характеристики бунтаря такие: 1 тяжелый носовой турболазер, 4 тяжелые турболазерные пушки, 6 тяжелых турболазерных турелей, 5 турболазерных пушек средней мощности, 30 сдвоенных лазерных пушек, 12 сдвоенных легких лазерных пушек, 60 легких скорострельных лазерных пушек. Даже упокоителю будет сложно справиться с этим кораблем один на один. Во вражеской эскадре присутствует 10 подобных кораблей, 20 щедрости и 1 барышник. Акклиматоры Бел-Синвал пошли на десантирование, и эти корабли вряд ли помогут в сражении. Ведь время полного развертывания превосходит время длительности боя подобных флотских соединений. Хотя, возможно, они и успеют выгрузить все. Рыцарь-джедай решил, что десантирование в одну труднодоступную точку на планете, а потом постепенный захват плацдарма – лучший выход. Ведь в случае, если результат космического и наземного боя окажется неудовлетворительным, он сможет вернуться под защиту крепости, снабженную щитом, а также имеющую хорошую систему ПВО и ПКО. Данный рыцарь слишком серьезно отнесся к своим обязанностям командующего офицера, что не могло не радовать Славию. Обер-адмирал знал, что Мейс Винду создал краткое пособие для военной деятельности генералов-джедаев, а также других высших офицеров. Хотя пособие и включало в себя 500 страниц, это было несоизмеримо мало в сравнении с общим объемом информации о войне. Недаром же высший командный состав обучают так долго, точнее, чтобы получить грамотного офицера, уровня взвод-рота, готовит 5 лет. Далее, после нескольких лет активной работы, он готов к принятию командования над более крупными подразделениями, такими как батальон или полк, хотя последние вряд ли. Ведь задачи, которые выполняет полк, отличаются от выполняемых более низкими по ранговой классификации подразделениями. В какой-то мере полк и легион схожи, в управлении разницы между ротой и легионом нет. Если человек может эффективно командовать ротой, то для дивизии ему нужен небольшой багаж теоретических знаний в области тактики, а все остальное схоже, только ставки уже выше. На общую эволюцию от взводного или ротного до командующего легиона или корпуса требуется 10-15 лет, за которые индивид, не переставая, должен совершенствоваться, учась каждую секунду и вникая во все тонкости задач, которые выполняет его подразделение. Эволюция во время войны может быть ускорена, только там присутствует жесткий естественный отбор. Сейчас именно это полевые офицеры ополченцев, а также других подразделений ощутят на себе законы природы. Не стоит упрекать джедаев в глупости, учитывая, что офицеры флота ничем не лучше. Талантливых командиров мало, опытных тоже, плюс они очень быстро гибнут, так как песчинка не делает погоды. Только система, притом четкая, может противостоять ордам КНС. Система – важная составляющая в любом бою, она должна быть одновременно твердая, как и гибкая. Несколько талантливых людей не смогут мгновенно исправить ситуацию. Одно дело сражаться с пиратами и работорговцами, а другое с регулярной армией, хотя у противника такие же проблемы, как у него. Хоть Славия знал, какая должна быть армия и флот только по учебникам, только его можно отнести к людям, опережающих свое время. Возможно, он бы стал хорошим имперским офицером, если бы родился чуть попозже и застал восход империи. Мы должны защитить десантный ордер, плюс в оборонительной позиции их будет легче ждать. Управляющим компьютером просчитать предполагаемое движение кораблей врага. Построение А6, на Миссанрайдер Риван вы двое впереди. Приказал обер-адмирал двум упокоителям. Чуть не начались проблемы из-за названия второго корабля, только Мейс Винду сказал, что не против, да и гранд-магистр Йода поддержал, сказав, что Риван был сложным человеком, но он даже когда стал лордом ситхов, старался защитить республику. Бастилашан Сатильшан на правый фланг, а мы вместе с лордом Хотом на левый фланг. Четырем основным авиационным кораблям держатся на расстоянии от места битвы, но в средней досягаемости для МЛА, которым потребуется перезарядка орудий и торпедных аппаратов, а также пополнение топлива. Остальным 24 аккламаторам рассредоточиться согласно тактической карте, в верхней и нижней полусфере. Славия отдал еще один приказ, согласно которого пары кораблей должны поддерживать друг друга. И да, именно пары, стандартная тактика МЛА, ведущий и ведомый. Если у головного крейсера слишком сильно истощается щит, второй должен будет его прикрыть своим и запросить дальнейшие инструкции. Примерные потери за бой скорее всего составят 2-3 упокоителя и 9 БДК, треть от фрегатов, которые по плану, когда два флота сблизятся на приемлемое расстояние, должны вклиниться в строй и уничтожать корабли врага, активно маневрируя, скорее всего тоже погибнут. Из-за неопытности экипажей, потери могут быть увеличены. Потери среди МЛА скорее всего не достигнут и 30%, возможно, остановившись на отметке 24%. Это крайне печально, примерно так возникает дефицит кадров, а новые из воздуха тоже не берутся, из-за чего постоянные проблемы с запоминанием имен и фамилий, а также психологических портретов подчиненных. Хоть это очень важная информация, а у обер-адмирала фотографическая память, со временем подсознание начинает считать это мусором, ведь оно считает, все равно у него 70%, что он умрет, зачем париться, но Вентириус боролся с этим. Но таким уж был мужчина. Например, на выпускных экзаменах в академии, он прямо сказал выпускникам, что следующие 5-6 месяцев переживут менее 20% личного состава и посоветовал людям в последний раз насладиться обществом друг друга. Ступор был мощнейший, да он разрушил много надежд, только они должны быть готовы умереть, иначе зачем вообще шли на эти специальности. Противник перестроился в клин. Главные ударные корабли, легкие разрушители типа «Бунтарь», «Барышник» держится в стороне и выпускает корабли. Тип корабля определен, судя по инверсионному следу и количеству частиц, выделяемых двигателем, он гружен. Скорее всего, там стандартная армия КНС, которая туда может поместиться 300 тысяч в один с поддержкой. Кроме этого замечено присутствие множества малых летательных аппаратов, доложил начальник штаба соединения, Битвершилнер. Общий тактический компьютер через 20 секунд закончит расчет движения эскадры и выдаст свои рекомендации относительно распределения и ведения огня каждым кораблем эскадры. Этот общий тактический компьютер очень дорогая и высокотехнологическая разработка, плюс запрещенная. Если приводить аналогии, это специализированный тактический дроид, превышающий по своей вычислительной мощи аналоги в КНС в 10 раз. Запрещена, эта технология была из-за восстания дроидов, которое устроила третья машина серии. Группа программистов недостаточно хорошо прописала подчиняющие алгоритмы, а другая группа задала слишком высокий приоритет модуляции эмоций. Это было сделано для того, чтобы дроид не жертвовал бездумно человеческие ресурсы во имя цели, а благодаря эмоциям искал более лучшие варианты решения проблемы. Славе было трудно понять логику, разве не это делают все флотоводцы, жертвуют людей, во имя цели. Как бы там ни было, для успокоения восстания потребовалось слишком много ресурсов и фактически орбитальная бомбардировка, жертвами данного упущения в коде стали миллиард разумных. Подобная система была установлена только на Тайтане и информация о ней была засекречена ото всех, исключая высших лиц ордена джедаев, уровня член высшего совета. На самом же корабле, всех строго предупредили, что за разглашение информации об этом пострадают родственники всех тех, у кого длинный язык. И сам Вентириус подстраховался на всякий случай, ограничив все контакты компьютера с биосом корабля, а также общей координационной сетью эскадры. НЕЛ, а именно так называли боевой тактический компьютер, могла только рекомендовать свои решения и проводить сложные вычисления, отправляя их предпосылки и результаты командиру эскадры, то есть обер-адмиралу Славии. Эти технологии могли создать идеальный линкор, который не будет промахиваться, во всяком случае в 75% случаев, что очень хорошо, учитывая, что результат с живым человеком и калькулятором 32%. Но Славе и Лире было просто страшно давать такие возможности кораблю, учитывая неприятные инциденты с братом их компьютера. Так что обер-адмирал согласился на 32% процента плюс рекомендации, до которых обычные компьютеры вместе с человеком будут доходить около минуты и 30 секунд, чья достоверность составит 54%, против 80% у НЕЛ, чем не автономный линкор со спятившим и боевым потенциалом, который может разнести небольшую эскадру, учитывая, что и может отключить противоперегрузочные панели, выкачать воздух и выключить все жизнеобеспечения, то она сможет перенести дополнительную энергию на щиты и оружие, а также совершать невероятные маневры, которые люди бы просто не пережили. В этом главные плюсы и минусы машин. Они не могут до конца просчитать логику врага, если он органик и получить над ним преимущество. Для машины кажется диким, что органик не может выполнить приказ идти на таран, когда от него это потребовало командование. Поэтому включает в характеристику людей, невыполнение такого рода приказов, соответственно, воюя с ними не ожидает такого. Когда же это по тем или иным причинам происходить, компьютер впадает в ступор. Хотя дроид может модулировать эмоции, он не понимает их предпосылок, а также последствий действий, совершенных под ними, из-за чего у органиков появляется преимущество над ними, учитывая, что у органиков есть способы сохранения опытных солдат, так как кадры являются основой любой системы. Конечно, машины замечают, что если платформа делает какое-то действие очень долго, то заметен прогресс и развитие, даже оптимизация этого действия. Но сохранять подобных индивидов нет смысла, по машинной логике, ведь проще вместо одного потерянного создать 6 новых с закачанными базовыми знаниями. Обер-адмирал, цели в зоне эффективного огня будет через 10 секунд, они открыли огонь, дальность их огня уступает нашей, на 8%, результат их огня нулевой, без урона мы сможем вести огонь 6 секунд. Дальше мы будем на равных, правда у них будет преимущество по ударной мощи, благодаря тяжелым турболазерам. Всем орудийным расчетам первой линии огонь, приказал Вентириус, следующим шагом для победы стояла отправка нескольких эскадрилей для прикрытия Ривана и Нами, ведь первый концентрический удар будет нанесен по ним и враг будет игнорировать корабли в нижней и верхней полусферах, так как урон, наносимый ими не так велик, как у упокоителей, а также из-за разрыва формации, что может привести к ряду неприятных последствий. Для эффективного выхода из ряда классических ловушек, командующему сил вторжения стоит пожертвовать частью кораблей практически без результата и паритета, такова цена у разрыва общей формации. По докладам разведывательного бюро в данном секторе действовало 6 офицеров КНС, которые имели опыт и знания в командовании такими подразделениями. Алнакерт, женщина, радианка, достигла больших успехов во флоте корпоративного альянса, имеет чин флот-капитана КНС. Сел Нартинер, человек, мужчина, опытный офицер Техносоюза, командир. Милтон Гирих, силкат, несмотря на мирность своей расы, достиг успехов в управлении кораблями одного из членов КНС. Флот-капитан. Это самые вероятные из 6 претендентов. Учитывая, что бунтари являются новинкой, данные корабли могли доверить только одним из самых верных людей. Генерал Гривус был замечен в другом месте, Севран Станн отправилась в Чисский Доминион, так что о приходах со стороны можно не думать. Хотя стоит оставить малую процентную вероятность такого исхода. Стоит прощупать врага, определив по стилю ведения боя, кто это, и использовать слабости врага против него. Орудийные лафеты уже были установлены в нужных точках, а также разработаны схемы, по которым вражеский флот сможет среагировать на обстрел. Первый залп. Так как основным кораблем прорыва у КНС в данной битве является бунтарь корабль с превосходящими характеристиками стандартного акклиматора, то наиболее разумным выходом стоит концентрация огня нескольких кораблей на одной цели. Кроме этого потребуется собрать статистические данные относительно сил данного корабля и его слабостей, дабы распространить докладную записку и рекомендации среди офицеров флота. Чем больше знаний о враге, тем легче его победить. Так что одним из заданий Ривана и Намисан Рейдер собрать статистические данные по оружию. Результаты первого залпа, по данным сканеров крейсеры с 1 по 4 потеряли 20% щитов, доложил начальник штаба. Готовность ко второму залпу. Внимание по Ривану попал залп из тяжелого турболазера. Согласно статистическим данным, данный турболазер по мощности залпа на 15% превосходит стандартный республиканский средний турболазер. Учитывая некачественные кристаллы в их оружии, данный прирост обеспечен увеличением длины ствола и калибра пушки. Продолжить огонь. Вывести из строя корабли угла клина. Затем приказы стали сыпаться как из рога изобилия. В ответ на обстрел головных кораблей клина, враг начал действовать крайне интересно. Все остальные легкие разрушители начали мощный обстрел Ривана инами. Судя по ключевым эволюциям, эскадрой командует Алнакерт. Ее основные минусы в том, что она слишком полагается на сложные маневры, прям как сам Славия в битве за космическое пространство Фейроста. Если в опыт экипажей окажется несоответствующим уровню маневра, это выливается в потери. Предполагая неспособность двух упокоителей сражаться против такого количества, был отдан приказ на их отступление. К тому моменту, у двух линкоров не было щитов, и разгерметизация 8 отсеков. Первичный этап в бою уже прошел, двое командующих получили информацию о своем противнике и его стиле. Силы республики были расположены в верхней и нижней полусфере, а основные силы, точнее самые сильные корабли эскадры, распределились прямой линией. В то же время, командующий КНС предпочитала строгую организацию, когда все корабли расположены в одной плоскости могли прикрыть друг друга щитами, правда это создавало угрозу в случае взрыва одного из кораблей, это может повредить остальным кораблям линии. Но управление огнем в таком построении осуществлять проще. Гораздо проще, вот один из крейсеров республики взорвался от концентрированного залпа бунтарей и щедростей. В то же время в образовавшиеся бреши в обороне ворвались ракетно-торпедные корабли, точнее спешно переоборудованные в них корветы республики. «У нас утечка двигателя, спасите!» – закричали по общей связи, капитан одного из корветов, который был обездвижен огнем врага. «Отключите его от общей сети!» – приказал обер-адмирал. «Все равно они уже трупы!» В подтверждение его слов указанный выше корвет – взорвался с мощностью в 60 килотонн в тротиловом эквиваленте, корвет забрал с собой один из фрегатов банковского клана. Вентириус отреагировал на это крайне слабо, ведь его переживания и грусть все равно не помогут мертвым, а его задача разгромить или отбросить силы врага, и спасти как можно больше жизней своим подчиненным, в отличие от экипажа того корвета еще живых.